31. Предисловие введения. В предисловии многие читатели не заглядывают ненужные вещи. Между тем, в нем часто содержатся очень важные указания. Например, автор выясняет задачи, которые ставит книги, указывает главы, которые можно при первом чтении пропустить, отмечает, на что больше всего обращал внимание, излагает поводы к изданию книги и так далее. Хорошо написанное предисловие сразу бросает свет на все содержание книги и на задачи ее. Сколько нужно было бы думать иному читателю, чтобы вывести подобную же характеристику из чтения книги? Введение в книгу чаще всего сообщает сведения, непосредственно к теме книги, не относящиеся, но необходимые для ее понимания, предпосылки дальнейшего. Для нас здесь особенно важно то, что нередко в конце введения намечается, иногда и обосновывается, общий план изложения книги и метод изложения. Само собой ясно, как важно это для предварительного ознакомления с книгой.